Кассетные боеприпасы. Источник статья из журнала Красного Креста и Красного Полумесяца номер 3 за 2007 год. 34 страны производят кассетные боеприпасы, и 75 в настоящее время имеют их запасы, которые составляют миллиарды взрывчатых суббоеприпасов. В 2005 году в США было примерно 730 миллионов суббоеприпасов. Россия и Китай вполне могли сравниться с ними по количеству единиц.